Когда слуги кубки стоялым медом наполнили и отошли, Брехт оглядел собравшихся и начал. «Господа, я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятное известие. Событие 63. Всегда называй вещи своими именами. Страх перед именем усиливает страх перед тем, кто его носит. Джоан Роулинг, Гарри Поттер и философский камень. Что случилось, Иоганн?» Первый отреагировал Рейнгольд Густав Лёвенвальде. Берон познакомился с ним в 1724 году, когда в свите герцогини Анны Иоанновны прибыл на коронацию Екатерины и Лёвенвальде отрекомендовал Берона императрице, как большого знатока лошадей. Иван Яковлевич выдержал мхатовскую паузу, и только когда народ начал майн готов упоминать, продолжил. «Вчера Анна Иоанновна подписала два указа, вам их знать обязательно. Первый, ну, не тяни, Иоганн», толкнул его старший братец. «Все находящиеся при дворе обязаны привиться от оспы. Я уже привился. Теперь те из вас, кто еще не болел, должны это сделать в самое ближайшее время. Сейчас готовится оранжерея одна для перестройки в госпиталь. Стекла разбиты и разворованы частично, забьют дыры досками и нары поставят. Прививку будем делать послезавтра. С вами будут офицеры Преображенского полка 5-й роты, сейчас расквартированные в Измайлово. От этой же коровы заразят и моих детей, пока старших. Так что готовьтесь. Я переболел за 3 дня. А чего хромаешь? Это младший Берон вылез, всегда был непоседой. Тут на днях покушение было на Анну Иоанновну и на меня. Я приказал никому не сообщать. Если один дурак решился, то могут и другие начать действовать. Понятно, что молва разойдется, но лучше позже. Мы за это время сумеем сформировать измайловский лейб-гвардии полк и охранять государыню будут наши люди. Как же так? Вскинулся старший Берон. Позже расскажу. Сейчас про второй указ скажу. Государыня подписала указ, дозволяющий всем ходить без париков. Я сейчас готовлю новый указ об отмене этой гадости в армии. Офицеры могут по желанию носить, но думаю, мало таких найдется. А вам, господа, я настоятельно рекомендую выбросить этот рассадник грязи и в шеи ходить, показывая подчиненным пример, с чисто вымытой и с коротко подстриженной головой, как у меня. А лысым, поинтересовался барон Иоганн Альбрехт фон Корф, вы все, молодые люди, какая лысина? Как раз отношение этой гадости лысина и заводится, отмирают под ним свои луковицы. Чего? Это хором. В смысле? Вас, неважно, завтра чтобы на вас париков не видел, голова будет мерзнуть с непривычки. Какая голова? Сегодня лето началось, жара. Все, закончили прения. Теперь о важном. Надеюсь, объяснять не надо, что немцев в России не слишком сильно любит. Потому, чтобы гусей, русское дворянство, не дразнить, что все должности при дворе немцы заняли и государыня сама немкой стала, настоятельно рекомендую изучить в кратчайший срок русский язык. Найдите учителей и пусть они вас русскому учат. Да, и смените имена на русские. Вот, Иоганн Альбрехт, у тебя же отца Матвеем зовут, значит, сам Бог велел тебе Иван Матвеевичем стать. Остальные сами придумайте. Братьев моих Анна Иоанновна сегодня уже новыми именами облагодетельствовать успела. Я уже давно это сделал, уже снявший парик Миних забросил его под скамью. Меня теперь зовут Христофор Антонович. Я в курсе, господин генерал, и следующие неприятности, как раз по вашей части. Пока секреты никому, господа, особо не распространяйтесь пару месяцев, а потом государыня сама объявит. Я думаю, что столицу нужно из Москвы переносить, но не в Санкт-Петербург. Там пресная вода почти в заливе и корабли из-за этого гниют. Там ужасный климат с вечной сыростью и болотами. Как вам Рига? Порт там лучше, он не замерзает зимой. Там отличные сосновые леса, соленое море, там река, соединяющая порт с более южными городами Речи Посполитой. И самое главное, там рукой подать и по суше, и по морю, и по Даугаве до Польши. Уже сейчас Франция с Австрией спорит из-за Польши и о том, кто сядет на трон после смерти старого короля. Война неизбежна, не сегодня. Август еще пару лет протянет, а нам за эти 2 года надо подготовиться к войне. А потому, Христофор Антонович, в самое ближайшее время отправляйтесь в Ригу и начинайте строить там хорошие каменные казармы и конюшни. Много. Нам необходимо держать там не менее 10 000 человек. И это не все. Ляхи постоянно нападают на наши приграничные селения, грабят их и уводят крестьян к себе в Польшу. Этому надо положить конец. Необходимо на пространстве от Риги до Киева разместить еще 10 полков. При этом не скучно, а лучше побатальонно. Опять нужны казармы. Получил командир батальона известие, что недалеко от его дислокации ляхи опять границу перешли и людей увели, командует срочный подъем и заходит на территорию Польши, старается найти нападающих, получится, хорошо, не получится, должен сжечь костел там или кирху, чего уж католической под руку попадется и угнать на нашу сторону в 10 раз больше крестьян. Получит паны такой отлуп и трижды подумают, прежде чем дальше разбойничать. А что крестьян не у тех забрали, кто приходил на нашу сторону, так еще лучше, пусть шляхта между собой разбирается. А как войну начнут? Покрутил головой Миних, очевидно, сам себе нет отвечая. Было бы замечательно, оттяпаем себе взад исконно русские земли, но не начнут. А вот предупредить, что далее терпеть набеги эти мы не намерены, нужно. Фридрих Казимир фон Левенвальде, собирайся, поедешь специальным посланник к Августу Сильному, предупреди, что впредь на набеги через границу будем отвечать жестко. Если шляхта не выдаст грабителя, будем зарить города и местечки, пока сами не решатся убить идиота, что переходил границу, и не принесут его голову на блюде. Да, в зубах должен быть лист, на котором казненный просит у Российской империи прощения. Речь Посполитая не признает Россию империей. Поправить решил оратора фон Корф, я в курсе, барон. Тем не менее, именно это должно быть написано. А что скажут в Священной Римской империи немецкой нации Пруссии? Опять покрутил головой Миних, узнаем. Но так нельзя, впервые подал голос Карл Густав. Нельзя совершать набеги на наши земли и угонять крестьян, убивать дворян, грабить их. Пора показать шляхте польской, что терпеть мы не намерены. Войны они нам не объявят. Там сим 100 раз передерется, прежде чем такое решение примет. Да и Август уже не тот с постели, как и Карл VI австрийский, почти уже не встает. Так что собирайся, Фридрих Казимир. Отца у тебя Герхард Иоганн звали, знаешь ведь. Подумай, как тебе имя, Федор Иванович. Анне Иоанновне понравится. Событие 64. Каин, в Библии старший сын Адама и Евы, быт, 4. Первый рожденный на земле человек, быт, 4.1.2, а также первый убийца. Брехт долго думал, как к этому приступить. В прошлый раз он, чтобы получить, так сказать, свой собственный диверсионный отряд, взял на службу бандитов, а потом еще и каторжников из солдат из тюрьмы выкупил. Можно ли сейчас идти тем же самым протаренным путем? Нет, скорее всего, люди болтливы, и если какой-нибудь дебил из таких новых спецназовцев проболтается по пьяной лавочке, то это не только ему грозит неприятностями, но и Анне Иоанновне. Она короновалась-то всего месяц назад, 28 апреля, полк еще не создан. Кто их этих преображенцев знает и семеновцев, как они себя поведут? И Елизавета под рукой всегда у любых бунтовщиков. Потому нужно было действовать тоньше. Нужно найти одного человека и работать только через него. И человек этот должен быть неболтливым. И точно не бояться руки кровью обогреть. Пока как добыть этого человека было Ивану Яковлевичу непонятно, тем более, что Анна Иоанновна его от себя ни шаг не отпускала. Особенно теперь после покушения, просто за руку держала. Вечером Брехту не спалось. Через дверь в покое императрицы слышен был бубнёж очередной бабки, говорушки. Когда же, наконец, Тредиаковский вернется из-за границы, и когда привезут комедии Вильяма нашего Шекспира? Брехт поневоле прислушался к бормотанию. Голос у сказочницы был высокий и проникал сквозь дверь дубовую. А Каин и говорит, стоять, бояться. Брехт даже с перин вскочил. А ведь вот классный кандидат в руководители спецназа. Когда в прошлом попаданстве Брехт, так сказать, руками князя Витгенштейна подкупал полицейских, чтобы добыть себе тех 6 егерей из тюрьмы пересыльной, то услышал от того, блин, как его звали. Да, неважно это, он тогда сказал, что стал теперь, как Ванька Каин. Брехт это имя, или прозвище, слышал где-то и переспросил, кто, мол, такой. И полицейский рассказал историю, что как легенду уже более полувека передавали в полиции из поколения в поколение. Был, дескать, при государыне Анне Иоанновне такой вор, Ванька Каин, и придумали его взять в полицию работать. Так он всех воров в Москве или в Петербурге за один день выловил, потому что был одним из них и всех знал, и знал, где обитают, и кому краденое продают. В общем, самый лучший полицейский. Дальше Брехт не помнил, там что-то не очень все хорошо кончилось. Взятки, что ли, брать стал Ванька, дай бог с ним. Главное, то, что Ванька этот сейчас или в Москве в 2 десятках километрах от Брехта, или в Петербурге. Подальше, но не сверх меры, не в Америке. И он, это Каин, знает весь преступный мир какого-то из этих городов. Найдет разбойников умелых, а уж дальше Брехт из них команду спецназа воспитает. Теперь только осталось этого Ваньку Каина заполучить сюда в Измайлово или в Москву, лучше на тайную квартиру, и переговорить с товарищем. Дворянином потом сделать? Да, легко. Теперь подделывать дворянские бумаги не надо, попросить Анхин как следует, и такую малость она для него сделает. А как добыть этого Ваньку? Да тоже не сильно сложно. У него в друзьях, товарищах есть господин Андрей Иванович Ушаков. Уж тайная канцелярия, если захочет, найдет Каина. Служит он уже в полиции или ворует пока? Лучше бы не служил. Излишняя известность такой персоне тоже не нужна. Глава 24. Событие 65. Секретарша устанавливает пароль на компьютере нового начальника. Какой пароль вы хотели бы, член? Все в офисе слышали хохот секретарши, когда компьютер выдал следующее. Ошибка. Пароль слишком короткий. Нет, Иван Яковлевич, нет такого человека. Ушаков ответил на просьбу Брехта познакомить его с Ванькой Каином сразу. Развел руками и отрицательно головой в треуголке замотал. Ну, как же нет, про него Валентин Пикуль в романе «Слово и дело» писал, не сказал. Конечно, чем черт не шутит, вдруг не знает Пикуля начальник тайной канцелярии. Возможно, и напутал чего, а может, народная молва. Желаемое за действительное выдает, а вот это уже сказал. Андрей Иванович, а как вообще у вас с осведомителями? Не сдался Брехт. Хватает и ут, черви. Не люблю их, хоть и бывает от них польза. Вам-то на что, али чего конкретное узнать хотите, ваше высокопревосходительство? Поднял на него карие глаза страшный палач Анны Иоанновны. План срывался. А чего? Ведь Ушаков не за закон горой, а за монархию и конкретно Анну Иоанновну, как раньше за других, и останется после свержения Берна, переобуется. Приведите мне, пожалуйста, хорошего осведомителя, который преступный мир Москвы хорошо знает. Есть у меня план один, но для его осуществления не хватает данных, и где их добыть не знаю. Вы точно не поможете. И уверяю вас, Андрей Иванович, план, конечно, для пользы Анхин. Государыни, бывают, наверное, проницательные взгляды. Ничего такого Брехт не уловил. Смотрел на Берна Ушаков, скорее, чуть насмешливо, легкая такая улыбка блуждала на его аккуратно побритом лице со щегольскими небольшими усиками. «Хорошо, Иван Яковлевич, да буду я вам знатока притонов московских. Не понимаю, правда, почему тот должен больше меня знать? Ну, ваше дело, тем более, если на пользу государыни нашей. А вы мне расскажите про молву об этом Ваньке. Всех преступников сам переловил? Интересно, не слышал. Мысль здравая, осведомителей-то много, а вот взять такого в полицию, можно ли человека переделать, за старое возьмется, только теперь всех стражей закона будет знать. Нет, нельзя так, как волка не корми, а он все в лес смотрит. В этом можно даже не сомневаться, но мне полицейские дела без надобности, каждый должен свой воз тащить. Мне война, вам порядок в царстве-государстве, добуду вам к завтраму подходящего знатока, и добыл. Точно не Ванька и не Каин, а с тем что, правда, что ли, всего лишь молва народная. Ну, типа Иван, дурак, полно же про него сказок, а кто его видел? Или еще молод просто тот Ванька, появится через несколько лет, но не ждать же. Приведенного мужичка с рыжей бородкой, аккуратной и вполне опрятной одежде, эдакий купец средней руки, звали Прокопий. Фамилия? Прокопов, ваше высокопревосходительство. Мужичок склонился в пояс и так там в поясе и остался. Покажи личико, дюльчатый. Что показать, ваше высокопревосходительство? Встань, говорю, нормально, мне твои хитрые глаза видеть надо. Брехт сидел все в той же ротонде, замечательное место для тайных разговоров. Обзор круговой, никто не послушает, незаметно не подойдет. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство, слушайся. Прокопий Прокопов, а скажи мне, не надо ни фамилий, ни имен, ни прозвищ даже, да, есть в Москве, блин, во, есть среди твоих знакомцев или знакомцев твоих знакомцев беглые солдаты, что стали татями, здоровыми должны быть, крови не боятся, стрелять обученные, есть, а на что вам, ваше высокопревосходительство, ты, думай, с кем разговариваешь, берега ведь, есть или нет, найдутся, и опять только лохматый рыжий затылок видно, да, встань ты, как положено Homo sapiens стоять. Прокопий я, не прошла шутка. Ладно, так, что, есть такие. Мне человек 5 нужно, не в тюрьму и не в Сибирь. Наоборот совсем. Хочу дело одно поручить, за приличные деньги. А справиться, так и награжу и вольную выправлю или прощение у императрицы подпишу. Да, если вдруг кто из них немецкий знает, то вообще хорошо. Немецкий, а польский подойдет? Стал активно чесать затылок рыжий Прокоп Сапиенс. Лучше бы немецкий, или немчин отдельно, но, чтобы с ними на дело пошел. А лях пусть будет, лях тоже хорошо, немчин. Ваше высокопревосходительство, али убить в немецчине кого надать? Ну, что ты за человек, Прокопий? Зачем тебе лишняя информация? Теперь тебе придется с ними идти. Да, мне нужно одного товарища в чужих землях отправить в ад. Враг он мне и государыне. Так что, придуриваться недоумком в ухе ковыряющим Прокопий бросил и с задором даже глянул на Брехта, чуть ли не как на равного. Приведу я робит своих к завтраму. Только трое у меня. Не хватит, я немецкий хорошо знаю. В Лифляндии 10 лет жил с отцом у барона. У барона. Все это Прокопов сказал на немецком. Так себе немецкий. Перехвалил себя рыжий. За местного не сойдет. Акцент сразу чувствуется. И опять лифлянский немецкий и немецкий настоящий, скажем, северогерманский диалект, разные языки. Но это не так важно. Главное, что знает. Остальное может и на пользу. Скажется купцом из Ревеля какого. Или из Риги. Хорошо, Прокопий. Завтра в это же время. Я гвардейцам скажу. Назовешь пароль. У вас продается славянский шкаф. Что, ваше? Какая тебе разница? Просто запомни. Подойдешь к солдатику и скажешь. У вас продается славянский шкаф. Тебя проводит к офицеру. А он позовет меня. Ясна задача? Слушаюсь, ваше высокопревосходительство. Тоже небось солдат беглый? И замечательно. Событие 66-е. А почему бы киллера не завести себе в друзья? Врагов бы стало сразу меньше. Евгений Москаленко. В вольном городе Данциге живет сейчас последний представитель одной известной фамилии. А позавчера до графа Остермана дошла новость, которой он и поделился с бароном. Новость плохая. Именно поэтому Брехт и решил поспешить с исполнением задуманной акции. Фактически сейчас герцогством Курляндия и Семигалия управляет совет, выбранный из богатых баронов, но есть последний представитель династии Китлеров. Это дядя давным-давно скончавшегося Фридриха III Вильгельма, Фриедрич III Вильхельм Китлер, мужа Анны Иоанновны. Дядя был одна, так он сын того самого Якоба Китлера, при котором Курляндия процветала и даже имела две заморские территории на острове Джеймс у Гвинейского побережья, и в Вест-Индии колония была основана на острове Табага, который вроде как захватили голландцы, а вроде и бесхозные сейчас. Дядя Фридриха Вильгельма, Фердинанд, последний представитель из рода Китлеров по мужской линии. Человек он нерешительный и неамбициозный, и вообще, боясь оппозиции дворянства, Фердинанд не приезжал в Курляндию с 1711 года, а оставался в своем небольшом поместье в Данциге. Беспокойное рыцарство Курляндии этим воспользовалось, и на съезде в Митове 1717 году постановлено было лишить Фердинанда власти и передать правительственные функции в руки высших советников герцогства. В таком же состоянии сейчас дела у этого вассала Речи Посполитой, на которого эта самая речь не имеет никакого влияния. Фактически независимое государство, которое по древнему договору обязано выставить в случае войны на стороне Польши сколько-то там рыцарей. Сейчас многие дворяне, эти самые рыцари, как раз и служат в войске польского короля Августа Сильного. Так вот, новость плохая дошла до Остермана. Фердинанд в свои 75 лет решил жениться на молоденькой принцессе Иоганне Магдалине, дочери герцога Саксен-Вейсенфильского Иоганна Георга, Йохана Магдалине оф Саксе-Вейсенфильс. Брехт уже прорабатывал планы по водружению на свою голову короны герцога Курляндии и Семигалии. Случилось же такое несколькими годами позже в реальной истории, а тут эта новость непонятная. Если у Фердинанда появится наследник, то хрен его знает, насколько легитимно будет его избрание герцогом Курляндии и Семигалии при живом наследнике. Ну и потом заморские территории. Табага, это интересно. Да и Гвинея неплохо. Родился ли кто у Фердинанда в реальной истории, Брехт не знал. Скорее всего, нет, раз Берона спокойно избрали герцогом, и ему ни с кем не пришлось бодаться до своего смещения и ссылки. Тем не менее, подстраховаться надо. Старичку 75 лет, и возможно, он не в состоянии исполнять супружеские обязанности. Ну, а вдруг, бамсы добьется чего юная герцогиня, исполнит зажигательный стриптиз перед дедушкой, тот и возжелает. Да, Прокопий Прокопов, как и обещал, привел троих своих людей к обеду следующего дня. были товарищи на конях, и выходит, что люди не совсем бедные. Брехт их в ту самую ротонду затащил и внимательно осмотрел. Молодые, лет под 25-30, не гренадеры, обычного среднего роста, и это неплохо. Высокий человек сейчас на себя обращает внимание, а при их делах, это лишнее. Так, ребята, мне нужно, чтобы вы скатались в вольный город Данциг. Знаете, где это? Я знаю, бывал там с купцом, кивнул Прокопий. Отлично, тогда рассказывать, что он как бы и Речи Посполитой принадлежит и в то же время там немцы правят, купцы, не буду. Да вам и не нужно всех этих тонкостей знать. План такой, Брехт еще раз осмотрел исполнителей. Чего уж, нет других, добирайтесь до Риги и покупайте там небольшой кораблик. Раз ты, Прокопий, купец, то им и будешь. Возьмите немного разного товара. Поспрашивайте там, в Риге, чего можно в Данциге продать. За прибылью не гонитесь, получится, хорошо, а нет, так и бог с ним. Это просто отвлекающий маневр. А задание-то какое, что делать в Данциге? Прокопий все же давно ремня не получал, оборзел. Целого фаворита императрицы и министра обороны перебивает. Вопрос правильный. Там, не знаю где, где-то в небольшом замке живет Фердинанд Киттлер. Старичок 75 лет. Нужно его отправить на встречу с ключником Петром. Пожил и хватит. И все. Еще раз перебьешь и по ушам получишь. Зыркнул на него Брехт. Не все. У него молодая жена. Ее нужно доставить сюда живой и здоровой. Еще нужно покопаться в бумагах герцога. В общем, все бумаги нужно привезти. А после этого, все ценное, что найдете у герцога, ваши. Но не жадничайте, чтобы не попасться. После убийства и похищения герцогини дом подожгите. Масла там купите или еще чего, чтобы хорошо загорелось. Да, товарищи мазурики, с герцогини ни один волосок не должен упасть. Мне она нужна живая и здоровая. Снасильничайте, и я вас потом из-под земли достану. С действом не спешите. Приедете в Данциг, торгуйте там и на разведку ходите. Узнайте, где тот Фердинанд живет, какой у него распорядок дня, что со слугами. Может, они ночью уходят, слуг живыми не оставляйте. Да, это важно. Иоганна, которая герцогиня, не должна видеть смерти мужа. Как закончите все, бегом на кораблик вашей домой в Ригу. Там нанимаете карету и мчитесь сюда. Все понятно, а деньги? Поклонился Прокопий. Деньги вот. Брехт брякнул на стол два кошеля кожаных с золотыми монетами. Специально заказал, чтобы были разных государств и русских, чтобы не было. Тут должно хватить на небольшую шхуну и на товар. Кораблик после дела остается у вас. Можете продать, но не советую. Думаю, что если вы хорошо справитесь с этим заданием, то последуют и другие. А иметь свое судно в таком деле не помешает. Спокойней. Экипаж сами подберите в Риге не из болтливых. Есть у меня там знакомцы. Расплылся в улыбке, прибирая тяжеленные мешочки. Прокопий. Да ты, золотой человек. Так, как вернетесь, я вам сделаю дворянские грамоты. Всем четверым. И заплачу еще за работу. Еще есть вопросы? Паспорта бы. В порту. Вот паспорта. Твое имя я знал, его и написал. А вы трое будете братьями Синицыными пока. Иван, Семен и Пафнутий. Разбирайте. А как с победой герцогини вернетесь, так получите и имена новые с документами. Брехт осмотрел четверку душегубскую. Теперь у меня вопрос. Справитесь вчетвером, или вам подмога нужна? Не нужно. Справимся, ваше высокопревосходительство. Оглядев бывших солдатиков, покивал Прокопий, а можно подпоручиками, там, или прапорщиками в отставке стать. Ну, после того как, точно, солдаты избежали от мордобоя офицеров, скорее всего. Вот теперь комплексы наружу лезут. Так и сделаем. Благодарствуем, ваше высокопревосходительство. Пойдем мы. Лето коротко. Поспешать надо. Событие 67-е. Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. Лев Николаевич Толстый. Кто думает, как победитель, рано или поздно побеждает. Ричард Бах. Наконец хоть что-то сдвинулось с мертвой точки. Иван Яковлевич где-то глубоко в мозгах своих, вечно спешащих, понимал, что и полутора месяцев не прошло, как он начал третий этап своего безвыигрышного мероприятия. Только вот было 1 мая, но это в мозгах, а душа рвалась побыстрее все сделать и побольше. И вот, 7 июня прибыла первая партия снайперов из полков, что расположены невдалеке от Москвы. Приказ о добровольном ношении париков, видимо, до них не добрался еще, так как все офицеры были в париках, все прибывшие были драгунами и уланами. И это понятно, на лошади быстрее доскачешь, чем пешочком, особенно если расстояние не тысячами верст измеряется. Прибыли из Пскова драгуны, из Смоленска, Владимира и других губернских городов. Всего приехало 22 метких стрелка. Брехт радовался ровно минуту, когда ему доложили. Сопровождающие-то офицеры есть с ними? Задал он вопрос, чтобы понять, сколько нужно мест готовить для размещения, пока проводится испытание. Семен Андреевич Салтыков, который поднялся в терем, чтобы доложить о прибытии кавалеристов, крякнул, а из угла с иконами кхикнули. На кряк Иван Яковлевич не отреагировал, а вот кхиканье его насторожило. И не зря. Так точно, ваше высокопревосходительство, сопровождающее есть. Салтыков опять крякнул. Около сотни офицеров и генералов. Сколько-сколько, я не считал, но перед рогатками одних кибиток штук 10, даже кареты 2, не меньше сотни офицеров. Что такое, Ваня? На крик Берна из потайной двери показалась заспанная рожица ее императорского величества. Сопровождать 20 солдат вызвалось 100 офицеров. Сделал вид, что схватился за голову Иван Яковлевич, но тут его чуть осенило, так капельку, синьку в воду капнули. А ведь хорошо, что порядка у тебя в армии нет. Вот, собака бешена, правильный вопрос задала. Нет, Анхин, с порядком сам виноват, расслабился. Армия, это такая штука, где должны быть строгие порядки, это понятно. Но если приказ командир отдал неправильный, или неполный, то виноват он, то есть я. Нужно было указать, не то, что солдатиков должны офицеры сопровождать, как я сделал, а указать, что, скажем, на 5 солдат один офицер. Ну, да прокормим, впредь наука будет. Хорошо другое, мы проведем, как и в Москве среди преображенцев, опять испытание. Все эти офицеры, понаехавшие с одной стороны, а Воронцов, который у нас победил, и мы с тобой, радость моя, с другой. И потом я приказ издам разгромный по всем нашим войскам с указанием фамилии офицеров и генералов, кои государыне и мне слуге твоему неразумному, совершенно штатским штафиркам, испытание по стрельбе проиграли. Вот им наука впредь будет, да и всем остальным. Ох, хорошо, как, а то без шутов и дураков совсем скучно стало, хоть тут повеселимся. Семен Андреевич, готовь все, как и в прошлый раз для испытания по стрельбе, и чем быстрее, тем лучше, и мне не терпится. Застоялся, давненько не брал в руки шашек. Глава 25, событие 68. Снайперский прицел, самый эффективный метод сближения человеческих душ. Петр Квитковский. Ничем это испытание почти не отличалось от первого. Солдатиков и всяких каптенармусов с сержантами и капралами Брехт отправил в баню. Уж больно пыльными и грязными люди выглядели. Офицеров и троих генералов разместили в построенной казарме 5-й роты лейб-гвардии Преображенского полка. Иван Яковлевич сам проект нарисовал и бегал, проверяя каждый забитый гвоздь. Оказалось, что он не самый умный, и до него были на Руси. Крестьянские артели торф уже добывали и сушили, у них и купили, и заказали в 100 раз больше. По всей стране зимние квартиры, это, просто, живи, где найдешь. Часто и в хлеву с коровами и прочими баранами у чуть более зажиточных крестьян, а так у тех же крестьян в избе. А чего, зимой же коровы телятся и теленка в избу забирают, а где теленок, там и солдатик на полу поспит. Пора было строить казармы и военные городки, с себя и начали. Преображенцев опять выгнали в поле, поживут пару дней в палатках, а офицеров запустили в казарму. Пусть оценит, им такие у себя строить. Генералов Берон тоже хотел туда сунуть, но передумал. В теремах для троих шишек нашлось место. Драгуны, в отличие от преображенцев и семеновцев, вооружены другими ружьями. У них, конечно, оружие того же калибра и с тем же кремневым замком, но оно короче, специальный кавалерийский стандарт. Штык тоже есть. Еще все драгуны и уланы носили шпаги и имеют по 2 пистолета. Грудь у них перекрещена прибамбасами. Патронташи на правом плече, перевязи для оружия на левом. Каждый, кроме перечисленного, имеет пороховницу и топор. На лошадях немецкие седла с кобурами, башмаком для ружья, передним и задним вьюком, подушками, подпругами и железными стременами, войлочные потники с кожаной покрышкой, чепраки и попоны, ремни, сумки, мундштуки и недоустки. Смотрится громоздко, но не обойтись же без всего этого. Мундиры, как и у всех сейчас в армии, красивые. Белый цвет отделки недавно был заменен красным. Эта замена не для красоты устроена, как Брехту в военной коллегии объяснили, это чисто практическая замена. Белые воротники, обшлага и подкладка быстро загрязнялись, в связи с этим часто подвергались стирке и, следовательно, быстрее изнашивались. Красный цвет менее маркий. Кафтан не изменился, как и раньше, его шили из светло-синего сукна, камзолы и штаны были лосиного цвета, галстук и чулки – белого. Интересно, дизайнерская мысль работала, белую отделку заменили, а лососевые, читай, почти белые, штаны оставили. Обязательным для всех драгун было ношение перчаток с крагами. Офицеры отличались от рядовых и унтер-офицеров светло-синими штанами. При Петре II ввели в военную форму пудру и косы. Иван Яковлевич эту дурь отменил, но все приехали в париках и с косами, медленно без интернета новости распространяются. Ничего, до войны в Польше больше 2 лет, есть время от всей этой хрени избавиться. Стреляли по 10 мишеням. Первыми, как и раньше, стреляли Берон с Анной Иоанновной, ну и плюсом к ним Воронцов теперь, как победитель среди преображенцев и семеновцев. Его из Москвы вчера привезли на карете, пьяного в дрова, гуляли лейб-гвардейцы. Брехт думал, что и первым выстрелом сразу похмельный смажет, но капитан попал. Не пропьешь, выходит, и правда, мастерства. Первый выстрел делали с 50 метров. Попали почти все, даже все 3 генерала. А вот на 100 шагах, метрах половина уже отсеялась. И понятно, короткоствольные кавалерийские ружья особо дальше и не стреляют. После третьего выстрела выбыл и Воронцов, и еще пару десятков драгун. И Берон, и государыня попали в черный квадрат на щите из 200 шагов. Брехт прошлый способ считать широкими шагами оценил. Ему, так, даже привычней. Этот широкий шаг гренадера, как раз на метр и тянул. Так что, шаг при этом испытании, метру приблизительно и равнялся. Из генералов уже никого не осталось, а пару десятков офицеров вышли на позицию вслед за лидерами. Иван Яковлевич за ними наблюдал. Мало кто, как и он, уже задирали ствол выше мишени. И напрасно. 200 метров для короткостволов. Почти предельная дистанция, и пуля уже заметно к земле притягивается. В результате осталось всего 3 попавших. Брехт стрелял одновременно с Анхиной и видел, что она, как раз, ствол держит высоко. Бабах. И Иван Салтыков, поставленный у мишеней, замахал и у щита императрицы, и у щита Брехта, зеленым флажком. Это Иван Яковлевич, вспомнив проблему с объявлением результата в прошлый раз, новшество ввел. Попал, взмах зеленым флажком, промазал, красным. А драгуны промахнулись, все кроме одного поручика. За 2 часа соревнования закончились, Брехт построил офицеров, прибывших себя показать и на народ столичный посмотреть, и красиво их обложил и по матери, и по паперти. Сегодня, чего уж, водку пьянствуйте. А так-то, позор, вы боевые офицеры, вам родину и государыню защищать, а вы стреляете хуже женщины и даже хуже такого штатского пузана, как я. Как вы будете по неприятелю палить? Езжайте в полк и тренируйтесь. Фамилии полки ваши подполковник лейб-гвардии Преображенского полка Семен Андреевич Салтыков запишет. Сами тренируйтесь и всем остальным офицерам в полку расскажите. Ровно через год будет по всем полкам устроен смотр на самого лучшего стрелка. Он получит золотое оружие, следующий чин и будет переведен в лейб-гвардию в МОВ столицу. Последние 3 останьтесь. Когда самые меткие стрелки подошли, Брехт их порадовал. Завтра стреляют рядовые и унтер-офицеры. Еще раз с ними выстрелите. И имейте в виду, что на предельных дистанциях пуля ниже идет. Чуть завышайте, когда целитесь. Попадете и останетесь в лейб-гвардии Измайловском полку. Даже с вашими нынешними чинами. Событие 69-е. То, что мы знаем, ограничено, а то, чего мы не знаем, бесконечно. Лаплас. Недостаточно только получить знания, надо найти им приложение. И Гёте. Солдаты не лучше офицеров стреляли. Не так немного. В мишень на 200 метров, примерно, попало 11 человек. А когда дистанцию сделали 250 метров, то тоже, как и вчера, только один. Брехт на этом не закончил. Рассказал про земное притяжение, про баллистическую траекторию, и испытания повторили. Вот, так-то гораздо лучше. Когда 20 попавших в мишени, установленных на удалении 200 метров, подошли к нему, похвалил их Брехт. Завтра вам выдадут сначала длинноствольные мушкеты и снова постреляем, а потом из штуцеров еще несколько выстрелов сделаем. Лучшие и из моего карамультука арабского пальнут. Завтра и решим, кто пойдет в Измайловский полк, а кто в мою особую команду. Чем она особая? Иван Салтыков, рядом крутящийся всегда, не утерпел. 10 лучших отберу в нее, поучим мы с Анной Иоанновной этих товарищей стрелять, а потом я назначу их преподавателями мушкетного боя. Каждый будет отправлен в полк и будет учить солдат и офицеров метко стрелять. А чтобы офицеры с ними через губу не разговаривали, присвою им первый офицерский чин, станут прапорщиками. Ваше высокопревосходительство, государыня срочно велит вам быть в тереме. Не дал всяких еще гор золотых наобещать снайперам примчавшийся преображенец. Ну, хоть без кос и париков. Прогресс. Хоть такой. Что случилось, капрал? Киргизцы посольство прислали. К государыне просится. Их императорское величество сказало без вас, ваше высокопревосходительство и Андрея Ивановича Астермана не принимать послов. А где граф? В Москве. Туда гонец поскакал уже, а вас все найти не могли, пропыхтел преображенец, вытирая мокрое от пота лицо. Да, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Пора марши броски организовывать. Тогда куда спешить? Много ли киргизцев прибыло? Брехт репу почесал. А что, по годам, вроде, как совпадает. Это почти со стопроцентной вероятностью прибыли гонцы от младшего жуза. Будут проситься под руку России. Все, господа драгуны, извините, завтра продолжим уже тренировки. Видите, посольство приехало. Стоп, а кто-нибудь умеет из лука стрелять? Головами замотали. Ну и ладно, готовьтесь, завтра будем силу прогресса показывать. Киргизцы будут из лука по мишеням стрелять, а вы из ружей. Посмотрим, чей сифилис лучше. Тьфу. Посмотрим, чей глаз точнее. Императрица была не одна. Астерман еще не приехал и ее накачивал историческими справками вице-канцлер барон Шаферов Петр Павлович. Тут Астерман поделился планами позавчера отправить его послом в Персию, и Берон не дал. Именно эти ведь два дипломата, черт бы их побрал, отдадут персам сначала Мазендерн, да и все южное побережье Каспия, а еще через год и все остальные завоевания, даже Дербент. Нет уж, мы пойдем другим путем, как сказал Сусанин. Ладно бы хоть малая польза от этого возврата Петром завоеванных земель была. Обманет сволочь персидская. Ваше императорское величество, смею доложить, что это не первое посольство от киргизцев. Уже присылали, и тоже от младшего жуза, в 1694 году от Рождества Христова, да тогда еще по старине считали. Тогда в 7202 году от сотворения мира Таукихан послал в Москву с письмом к Петру и с посольством, в оном письме просил хан Тауки принять казахов в российское подданство, но без выплаты ясака, исполнения повинности и при сохранении власти хана. И на что же такие подданные нужны? Дань не платит, в армию не идут. Власти нашей над ними нет, какая польза от них, так за них еще и с джунгарами воевать надо. Анна Иоанновна зло глянула на крещеного еврея, ставшего при Петре вице-канцлером и бароном, а сейчас заправляющего, пока с министерствами не все определено, коммерцколлегией, президентом ее является. Петр и по-другому оценил значение казахского ханства, нужно оно России, говаривал, всем азиатским странам и землям он и орда ключ и врата. И той ради причины он и орда потребна под российской протекцией быть. Не ограничился государь словами, стал крепости строить, чтобы джунгарам противодействовать. В 1715 от Рождества Христова году, несмотря на постоянные нападения джунгар, началось строительство сибирскими казаками Иртышской укрепленной линии, заложены крепости Омская в 1716 году, следом Семипалатинская, это годом позже. Еще через два года в 1720 году Усть-Каменогорская. К азиатским странам, еще один прожект по торговле с Бухарой и Индией, Анна увидела входящего Брехта, что на это скажешь, Ваня. Давай, государыня, дослушаем вице-канцлера, что сейчас там, какие у нас с ними отношения, не с джунгарами, с младшим жузом. Из-за нападения на наши крепости и на киргизцев, Петр дал указание мне направить в ставку джунгарского правителя, Хунтайджи посольства, которое потребовало прекратить набеги на казахские земли. Ответа мы не получили. А вот с киргизцами переписывались и послами обменивались. А сейчас-то что, умеет, ведь, длинно мысль излагать, царедворец. За последние два года отряды всех трех жузов под верховным командованием хана Абулхаира одержали несколько крупных побед в своей многолетней войне с Джунгарией. Сейчас хан Абулхаир почитаем, как великий полководец во всех трех жузах. Тогда мы им зачем? А, все просто. Азиаты, в целях упрочнения своей власти и возвышения над ханами старшего и среднего жузов, хан младшего жуза Абулхаир послал прошение со своими сыновьями Нурал и Ерал о распространении российского подданства на казахов младшего жуза. Тогда, если мы пойдем на это, то он всегда может сказать правителям старшего и среднего жуза, если они не будут ему подчиняться, что у него есть могущественный союзник на севере. Он попросит, и русский государь пришлет войско разобраться с непокорными. «Сдохнет то войско в степях», — фыркнул стоящий рядом с Брехтом Семен Салтыков. «Ну, может и не сдохнет, а правители киргизцев прочих лучше под его руку пойдут, чем и с нами враждовать и с джунгарами. Говорю же, хитрый ход, азиат. И что теперь скажешь, Ваня, ты же военный министр?» Анна опять повернулась к Брехту. Иван Яковлевич год не помнил, лет через 15, ну, около. Джунгарское ханство погибнет под ударами маньчжурской династии Цин, и это приведет к почти полному уничтожению его населения. Большую часть маньчжуры вырежут, а остальных сделают рабами и угонят в Китай. Выживут только отделившиеся уже от джунгар таргуты или калмыки. Не нужно будет воевать с джунгарами, ни с кем будет воевать, а вот казахи останутся. События 70-е. Политика – это искусство управлять людьми, обманывая их. Исаак Дизраэли, ваше императорское величество. В залу влетел взмыленный Эстерман. Парик товарищ пока не снял. Лысину прятал, привык. Ничего, когда один останется, снимет. Под градинами стекал по лицу, словно Андрей Иванович все 15 километров от Москвы не в карете ехал, а бегом бежал. Иван Яковлевич нынешнюю моду всеми фибрами души хотел поменять. Вот, того же Эстермана взять. На нем шелковая рубашка с кружевным воротником, затем плотный парчевый, шитый золотом камзол, а сверху из толстой шерстяной ткани кафтан и парик, чуть не до пояса кучерявится. Как тут в такую жару не взмокнуть? Лето решило с самых первых деньков взяться за дело. Градусов 30 на улице, а в карете черный под солнечным пеклом, потому и мокрый граф Эстерман, что одет явно не по сезону, одет по этикету. Менять, одним словом, надо моду. Андрей Иванович, заждались вас. Послы от хана младшего жуза Абулхайра и его сыновей Нуралы и Ералы прибыли. Пытаю Ивана Яковлевича как раз, что он думает. Ну, раз ты у нас министр иностранных дел, то тебя лучше пока выслушаем. Известное дело, ваше императорское величество, вдруг снял парик Эстерман. Ну, не совсем лысина, так высокая залысина скорее. Говорят, так умные люди лысеют, не с макушки, а с лба. Эстерман утер париком пот и продолжил, брать нужно киргизцев. Государь Петр к тому имел желание большое. Он говаривал, нам Петр Павлович уже рассказал о желании дяди. Ты свое мнение скажи. Не дала ему пуститься в воспоминания Анна Иоанновна. Али нет у тебя своего мнения, КХМ? Куда мне против Петра Великого? Так же я думаю. Это путь в Бухару. Сдалась вам всем та Бухара. Говорит же Иван Яковлевич, что там сотни верст пустыни и безводных степей до той Бухары. Ничего особо тяжелого не увезешь. Крохи и копейки с той торговлишки. А забот со строительством крепости и содержанием там войск велики. Мрут люди в низовом корпусе. Тысячами. Лихоманка, не разбирая солдат ты или шляхтич всех косит. Дай-то бог, чтобы полынь подействовала. Анна Иоанновна троекратно перекрестилась. Какая выгода кроме Бухары той? Так мы под свою руку не возьмем. Побьют их джунгары и будут границы наши зарить. Нашел последний довод Эстерман. Понятно. Теперь ты, Иван Яковлевич, говори, как тебе это с военной точки зрения видится? Нужна нам сейчас война с джунгарами. Брехт вопросы Анхин оценил. Молодец, тетечка. Не о престиже дутом думает. Вон, мол, мы какие крутые, земельки хапнули размером со всю Европу, а о казне и людях. Обязательно нужно брать казахов, ну киргизцев этих, из младшего жуза и заодно отправить с этими послами наших людей, чтобы они переговорили и с ханами старшего и среднего жуза о протекторате над ними Российской империи и государыни Анны Иоанновны. А этим послам нужно небольшое наши условие поставить, не напрямую. Нужно так сказать им, нужно предложить им на реке Ейк между верхним и нижним яицкими городками, Гурьев и Уральск, построить несколько крепостей наших, и чтобы там стояли гарнизоны драгун с артиллерией, для того, чтобы, если на них джунгары нападут, то не вести войска на помощь с самой Москвы, а вот они войска поблизости. Городка 3-4 на первое время. Ясыка с хана и остальных казахов не надо. Пусть только эти 3-4 батальона содержит. Провизию закупает для них. Денег не надо. Сапоги там. Войлок для палаток. Лошадей для перевозки пушек. В общем, нужно требовать не сильно много, чтобы не отпугнуть. И еще разрешить нашим купцам в тех городках новых торговать с казахами, а своим купцам, чтобы хан велел тоже в тех городках торговать и с солдатиками, и с купцами нашими. Кроме того, попросить вежливо, чтобы хан Абулхайр отправил в Москву пару сотен хороших молодых лучников, учить нас из лука стрелять, а самим перенимать искусство стрельбы из мушкетов и пушек. И главное теперь, разрешил нашим казанским татарам строить у них в больших становищах мечети, а нашим священникам православные храмы со школами рядом. Ну и в крепостцах и новых и старых по яйку тоже строить нужно нам храмы православные и школы при них. А во, да ты, Ваня, будто готовился к приезду послов, всегда готов, был же пионером. Глава 26, событие 71. Человек не будет свободен до тех пор, пока последний король не будет повешен на кишках последнего священника. Дени Дидро, французский прозаик. Ну как, держи, морда кровавая, есть результаты по генералу Бутурлину. Не запытали его еще до смерти. И сколько соратников его похватали. Брехт специально в Москву в Кремль скатался и в Тайницкую башню прошествовал, чтобы эти вопросы задать. Задал другой. Добрый день, Андрей Иванович. Как здоровье? Как жара вам московская? Нашелся Ушаков на красивой скамеечке рядом со входом в Тайницкую башню появившийся. Не было никогда там ее. Да, и вот опять. Начальник тайной канцелярии свою трубку на согрейку коротенькую курил. Дым над головой в безветренную совершенно погоду клубился, словно не один человек курит, а из пушки саданули по ворогу. И вам доброго здоровья, господин Берон. Какая нелегкая вас принесла. Али ходом расследования поинтересоваться? Так я завтра результаты хотел государыне доложить. Генерал сделал большущую затяжку напоследок и стал трубку от орец доски, седалища скамейки выбивать. Надежная вещь, дуб должно быть. Вон, в штришках мелких древесина. Точно дуб, и резьба знатная на спинке. Цветочки всякие и листика, да в несколько слоев. Не перевелись еще мастера на Руси. Расскажите, против не буду. Просто совет приехал дать один, но давать или не давать от расследования зависит. Брехт разогнал руками дым и плюхнулся на скамью. Нет, перевелись. Могли бы доске эргономическую форму седалища придать и чуть больший уклон спинки сделать. Не дошла еще мысль умельцев до вогнутых сидушек. Не знают, что от площади соприкосновения зависит давление на пятую точку. Бутурлин признался во всем и 9 заговорщиков из Семеновского и Преображенского полков назвал. В Преображенском двое, остальные семеновцы. Все 9 схвачены. Двое на дыбе побывали уже и во всем признались. Главным тут в Москве у них капитан Юрий Долгоруков. Смешно, не понял. Да, не дергайтесь, Андрей Иванович. Мыслям своим смеюсь. Ехал сюда, смотрел, как Иван Великий вырастает из-за домов и думал, что Юрий Долгорукий в хорошем месте Москву основал. Красиво, еще бы не болото вокруг и совсем лепота. И правда смешно, там Юрий Долгорукий, а тот Юрий Долгоруков. Далекий, далекий потомок, наш в 26-м колене от Рюрика. Считают, а как же, человек есть специальный. Ладно, бог с ними, со счетоводами. Как здоровье Бутурлина? Интересуетесь, дотянет ли до казни, не сильно ли мы его изувечили? Так, нет, ну повисел на дыбе немного, руки вывернуты, на спине следы от ожогов, и руки чуть покалечены, гвозди под ногти забивали, дойдет до лобного места, плохо. Совет знаете я какой хотел вам дать, Андрей Иванович, как бы начать-то, нужно чтобы понял, а не тупо исполнил. Как думаете, Андрей Иванович, что будут говорить про Анну Иоанновну, когда она одного на кол посадит, потом еще кого колесует? Да, все заслужили. Но что шляхта и простой черный люд будет по углам шептать? Не, даже не думайте, что будут говорить, что правильно казнило бунтовщиков и воров. Будут поминать жестокость сотни лет. И 300 лет на Руси пройдет, и будут нас с вами и Анну Иоанновну называть кровавыми палачами и убийцами, а нас с Анхин еще и немцами, специально лучших русских людей изводящими. Брехт на Ушакова не смотрел, наблюдал, как трясогузка скачет смешно по натоптанной в траве тропинке. Так что же и этих в тару? Да они стреляли в государыню. В вас стреляли. Нет, этого не в тару. Этот должен умереть. Андрей Иванович, вы же знаете, что Петр не казнил сына Алексея, хоть и собирался. И хорошо, что раньше Алексей помер, не получит великий наш государь приставку сына убийца. Намек понятен. КХМ. А Анна Иоанновна, а пусть Бутурлин повесится. Дайте ему веревку. И скажите, что не повесится, запытайте до смерти. Может и не повесится. Самоубийцы в ад попадают. Да неужто он на рай надеется? Нет, я его там не видел. Шутка. Он в государыню стрелял, который присягу приносил. Клятвопреступники тоже в рай не попадают. Ну, в крайнем случае, если упрямиться будет, то помогите немного повеситься. А ее императорское величество должно узнать, что повесился супостат, и теперь не надо на кол его сажать, не надо народ будоражить. Собаки, собачья смерть, и закопать за оградой кладбище без креста. Хаем, подумайте хорошенько, я сюда и по другому делу приехал. Собираются ведь царь колокол здесь вот лить. На 12 500 пудов государыня размахнулась. Небывалое событие. Нашлись наши русские мастера, что взялись за такое небывалое дело. Вот я и приехал посмотреть, а где здесь можно отлить такого гиганта. Нужно же рядом с колокольней. Не просто будет его из земли достать. Пойду я, Иван Яковлевич, не буду вам мешать. Заодно загляну в камеру к Бутурлину, а то еще сотворит чего над собой. Как потом ее императорскому величеству докладывать, что не уследил. Повесился главный супостат. Событие 72. Ничто так численно не умножает батальоны, как успех. Наполеон и Бонапарт, император Франции. По дороге назад в Измайлово Иван Яковлевич думал об лейб-гвардии измайловском полке. Точнее, не о нем самом, а о том, как полк современный превратить в действительно серьезную боевую силу. Создать что-то наподобие того войска, с коим он под Аустерлицем перещелком по одному все корпуса Наполеона. Что нужно? Не так, что есть. Есть уже штуцера. Они короткоствольные, дорогие и их мало. Но сама идея уже есть, и есть производство в Туле, которое по десятку, да даже по 5 пусть, в месяц эти винтовки делает. Чтобы полк ими оснастить, нужно десяток лет. Да, в Измайловском полку, как и в Преображенском, планировалось 4 батальонов. Сначала Иван Яковлевич решил ограничиться 3, как в лейб-гвардии Семеновском, уж больно огромным выглядел Преображенский полк, в котором было 4 батальона и 2 отдельные роты, гренадерская и бомбардирская. А так как в каждом батальоне по 4 роты, то в полку целых 16 фузелерных рот, фузелеры, фузельеры, ФР, фузельерс, стрелок из ружья, пехотные солдаты французской армии в 17 веке, вооруженные кремневыми ружьями, фусилс, по-русски называемыми фузиями, в отличие от мушкетеров, вооруженных мушкетами. Ах, да, мушкет имеет больший калибр и длину ствола, поэтому, тяжелее, из мушкета стреляют с упора. Это показано в советском фильме про 3 мушкетеров. Общая численность Преображенского полка сейчас составляет без полутора десятков 3 500 человек. Бригада целая, а не полк. Вот, именно об этом и думал всю обратную дорогу Брехт. Чтобы из огромного неповоротливого полка создать подвижную и очень кусачую боевую единицу, нужно не уменьшить количество рот и батальонов в полку, а увеличить полк до настоящей бригады. Плюсом нужно 3 батареи легких пушек и 3 батареи гаубиц с приличным калибром, чтобы стрелять по крепостям. А для скорости нужен полк кавалерийский. Нет, нужно 2 небольших полка, 1 тяжелый. Нужны кирасиры. Их сейчас нет в русской армии вообще. В России нет лошадей, способных выдержать такой вес. Именно Берон в реальной истории займется выведением мощных лошадей. Где-то читал Брехт, что на тайную канцелярию и на московский, и на санкт-петербургские филиалы отпускалось из казны 5000 рублей в год, а на конюшни, коими Берон заправлял, 100 тысяч. И это ему в вину в учебниках истории записали. Дебилы. Если бы не Берон, который вывел лошадей, способных носить кирасиров, и самое главное, сумевший создать несколько конезаводов, которые их потом размножили, то у русской армии не было бы ни тяжелой кавалерии, ни тяжелой артиллерии. 100 тысяч – это немного, а очень мало. Нужно быть гением и подвижником, чтобы на эти гроши создать работающие конезаводы, способные не десяток лошадей выдавать на гора, а обеспечить 100-тысячные русские армии. По идее, Берону в каждом городе России должен стоять памятник. Ладно, кроме тяжелой кавалерии в бригаде просто необходимо 2 легких кавалерийских полка. Нужны гусары или казаки, кто-то же должен преследовать убегающего врага и ходить в разведку. А еще обязательно нужен полк башкир с луками и арканами. Ваше высокопревосходительство. Расталкивая сопровождающих Берона преображенцев, к нему пробился запыленный всадник в зеленом мундире. Но не преображенец точно. Ваше высокопревосходительство. Война. Конец первой книги.